Ах, любезный Кирилл Васильевич, я удачно съездила в Санкт-Петербург, у меня отличные новости. Как хорошо, что вы догадались нарисовать картины «Незнакомка в голубом» и «Незнакомка в саду» для показа наших изделий нашей девушки, изображенной на полотне. Скажу сразу, женщина раскраснелась от чувств и замахала веером. Как только гости увидели картины, буквально вырвали из рук оба колье. Они торговались как сумасшедшие и дали больше, гораздо больше, чем мы с вами планировали. А потом, сделали заказ еще на 4 подобных. И это не все. Далее, начался торг на сами картины. И я продала их дороже украшений. Кто бы мог ожидать, за картины, вашего слуги, дали больше, чем за самоцветы. Я подумала, ваше сиятельство, наверное, мы продаем что-то не то. КХМ. Вселенец захрипел в ответ. Скорее всего, это стечение обстоятельств. Может быть, женщина была сильно возбуждена, чтобы задуматься над ответом. А теперь, Кирилл Васильевич, самое главное, князь Четвертинский долго выпытывал у меня, кто та прелестная незнакомка, изображенная на полотнах. В конце концов я вынуждена была уступить и признаться, это моя дочь Лиза. И вот, представьте, она воодушевленно заломила руки. Князь собрался прислать сватов. Часть 2, глава 2, прелюдия 2, переполненный зал, в пятый раз подряд. Вызывал артистов на сцену, хлопал, топал и довольно кричал: «Браво! Бис!» Князь Ланин наклонился поближе к гостю и, прерывая громкие звуки оваций, спросил: «Как премьера, Николай Иванович?» «Что сказать?» Городничий хлопал со всеми. «Мне понравилось. Хотя, до сегодняшнего дня я был не любитель театра, а может то, что видел, не театр. Не было игры актеров, музыки, песен. Особенно понравилась та, где в припеве повторяется: «Ах, Коломна городок, беспокойная, я, да успокой ты меня». Вселенец хитро прищурил глаза. «Уважаемый Николай Иванович, не могли бы дать совет, во сколько оценить спектакль, для показа на заказ?» «Даже, не знаю», — почетный гость перестал хлопать и почесал затылок. «Задам вопрос по-другому. Господин городничий, сколько бы вы запросили, на моем месте, имея таких артистов?» Чиновник поднял глаза на выкате, похлопал полными губами. «Зная ваши расценки, думаю, 10 000, а то и 15, а может и все 20. Представление было интересным. Я, за такие деньги, не отказался бы посмотреть снова». Князь широко улыбнулся, потер ладони. «Дорогой Николай Иванович, как вы смотрите на то, что я подарю вам театрализованное выступление на 45 лет? Мне, да, поспешили дать пояснение, вам, вашей семье, родственникам, гостям, приглашенным на день рождения, сделаю презент от всей души. Милейший князь, я смотрю на это положительно. Тогда, вам остается только пригласить как можно больше гостей. Сцену и занавес мои работники соберут за 2 дня до спектакля. Еще за день повесит задник. И, в следующую субботу, принимайте подарок». Первая светская модница Коломны Глафира Петровна Изотова решила срочно позвать к себе в гости приятельниц Ольгу Поскребышеву и Софью Гладкову. У молодой вдовушки появилась новость, требующая безотлагательного обсуждения. Из Петербурга привезли книгу ее божества, Франсуа Мария Руэ, называемого многими более кратко «Вольтер». И это, в ее жизни, было не просто событие. Оно стало событием из всех событий. Она сразу распаковала сверток и первым делом внимательно проверила книгу на подлинность. Есть ли на обложке название, стоит ли фамилия автора, и хорошо ли она видна, с 2, 3 и даже 5 шагов от книги. Быстро просмотрела, имеются ли картинки, а вдруг, затем, не доверяя печатникам, пересчитала листы. Проверила, нет ли слепленных между собой, умножила число листов на 2, сравнила полученный результат с итоговым номером на последней странице, немного подумала и решительно пересчитала строки. Их было ровно 1160, и только после выполнения необходимого успокоительного ритуала, по прохождению всех проверок и подсчетов, она наконец-то открыла книгу и прочитала первую строку. «Ларскуе ла социете десове углисеете органисии паурла премиере фаис». То усе с мембрис йоу и сайенд дедрайц егаукс. Перевод фразы автором. Когда впервые организовалось общество слепых, все его члены пользовались равными правами. Примечание автора. Это была просто первая строка в книге писателя. Боже, все затрепетало внутри души девушки. Мне говорили, меня предупреждали, что он вольнодумец и смутьян. Но, чтобы, такие, безумные, открытые слова, были с первой строки. Она снова повторила перевод фразы, чувственно прикрыв глаза, не успели организоваться, а уже все пользовались равными правами. Равными правами. Эту строку надо обязательно заучить. Бунтарка тут же приняла решение и вставлять как можно чаще в разговор. При этом обязательно подчеркивать это из сочинений Вольтера, а потом добавлять. Только он мог так вызывающе красиво говорить. Итак, дали себе команду. Начнем учить. Ларскуе ла социете дес риуглис. 17 раз подряд пробубнили под нос с разной интонацией. Ларскуе ла социете дес риуглис. Повторили еще раз 20. Ларскуе ла социете дес риуглис. В дверь комнаты постучала горничная. «Мадам, пришли ваши подруги, боженьки, святушки!» Воскликнули, не успев доучить ларскую ла социете дес риуглис до конца. «Ладно, если что, зачитаю фразу из книги». Появившиеся в комнате молодые дамы были сильно взволнованы. «Бонжур, Глафира!» С рязанским акцентом пробубнила в нос Софья Гладкова. «Скажи, ты получила приглашение на музыкальную кометь?» «Ах, Коломна городок, Банёур, Мачере!» С парижским прононсом произнесла хозяйка. «Куест це куице ест, ет мими авицун ном русси ауси инцом прихинсибле, ест ил враймент пассибле куице коломна куелку ун фасси унитил личосе, фи, что за кометь, да еще с непонятным русским названием, неужели в Коломне кто-то раздает билеты на такую безвкусицу, фи, Франц, Глаша, не умничай, сейчас не до твоего, картавого французского, просто ответь, получила или нет». Хозяйка дома чувственно заломили руки. «Даже не знаю, если и принесли какую-то писульку, все равно не пойду. Меня волнует совсем другая новость, послушайте». Она начала играть пальцами как на пианино. «У меня появился Вольтер. О, боже, он велик, как француз и как писатель, Глафира». Снова бесцеремонно перебили любительницу французской литературы. «Спроси услуги, если принесли, ты же не пойдешь, отдай мне, а то... Папенька с маменькой идут, старший брат с женой идет, тетку двоюродную и ту позвали, а мне пригласительного не досталось». Модница не ожидала такого бесчувственного отношения к своим чувствам и обожаемому Вольтеру. Собрала губы в кучу, подняла брови домиком, прищурила глаза. «Софи, успокойся и скажи, что за кометь? В субботу, у господина градоначальника, в честь его дня рождения, будет показ театра князя Ланина. В пригласительном есть краткое содержание. Мимо нашего городка проезжает полк артиллеристов, и одна бедная дворянка, дочка ростовщика, увидела красавца-офицера, и он заметил ее, и они тут же полюбили друг друга. С первого взгляда, герой-офицер бросился к отцу девушки просить руки, но, скряга-ростовщик требует за нее выкуп, а у красавца-артиллериста не хватает 1000 рублей до названной суммы, и тогда военный решает хитростью выманить деньги, чтобы проучить жадного отца. Фи, Черманте. Модница скривила лицо. Какой банальный сюжет, безвкусица, ни смысла, ни чувств, ни фантазии. Неужели вы хотите пойти на эту чушь? Фи, Мачере, фи. Софья радостно всплеснула руками. Вот и правильно, все идут, вся знать города будет там, а ты не ходи, поют там по-русски, актеры крепостные, Вольтера твоего нет, тебе будет неинтересно. Первая красавица Коломны задумчиво поморгала большими ресницами. «Знаете, что, мадмуазели, если вся знать придет, значит и я должна быть. А если покажут любовь девушки-дворянки и красавца-офицера, значит говорить будут по-французски. А если по-французски, наверное, не такой уж и плохой спектакль. Так что, Софи, прости, придется сходить, но это будет только в субботу. Сейчас я расскажу вам про Вольтера. Вольтер, Мачере, это, иди, ты, со своим Вольтером, знаешь куда». Подруга не смогла сдержать чувств. Она покраснела, резко вскочила и вышла из комнаты. Глава 2. Дежурный по штабу вежливо постучал, заглянул в кабинет начальства. «Ваше высокоблагородие, разрешите доложить?» «Докладывайте». Вселенец поднял глаза, оторвался от работы с артефактом. «Прапорщик Голубев ждет в приемной, готов к разговору. Пусть заходит. Разрешите, ваше сиятельство?» 3 вертикальные морщинки на лбу вошедшего военного почти сошлись, образуя один большой восклицательный знак. Князь откинулся в кресле, приготовился к разговору. «Заходи, садись, рассказывай, как поживает самый удачливый закупщик живого товара. Ты ведь на рекрутах заработал больше всех». «Так точно», — подчиненный уважительно склонил голову. «Привез много, все высокие, здоровенные, кровь с молоком. Только, чага вспоминать о былом, бригада набрана, Новых солдат покамест не надо. Значится, дополнительного поощрения ожидать не стоит. Напрасно ты нос повесил. Князь пробасил лукаво и в то же время удивительно добродушно улыбаясь. Оглянуться не успеешь, кто-то умрет, кого-то убьют на войне, многие станут инвалидами. А значит, снова потребуются молодые, здоровые рекруты. И соответственно твои умения. Если только, война, согласился прапорщик. Только, когда она будет, через 3 года служить закончу. Могу не дождаться, не переживай, нашел я тебе работенку. Подполковник достал из стола папку, положил перед собой на стол. Слушай приказ, солдатам, которые вышли в отставку и работают в Василькова, нужны жены. Бери 4 помощников. Посети рынки крупных городов и купи 30 молодых, красивых девок. Надеюсь, знаешь, красивые, это какие? Князь пощелкал пальцами и неожиданно лихо закинул ногу на ногу. Опиши, это. Голубев начал выразительно показывать на себе здоровыми лапищами, чтобы грудь, вот тут, ниже шеи, была, во, и висела, вот так, сзади, чуть ниже спины надобно еще больше, вот столько. Ростом были крупные, пышные, спелые. Руки зачем-то развели широко в сторону, словно на рыбалке. Вот такенные, не меньше. Губы сладкие, щеки мясистые, глаза большие, брови густые, широкие. И коса толстая, русая, до пола. Вселенец закатил глаза и покачал головой. Ектой, аманавис, туесуниест хитиен матиериди филлес. Ты, как я посмотрю, в девках-то, эстет, Франц, Чага, не поняли французского выражения. Говорю, знаток великий, по бабьей линии. Эт, верно, ваше сиятельство, я ихнюю натуру, знаю. Как говорится, не раз ходил, смотрел, щупал. Заказчик открыл папку, достал стопку рисунков. Поступим следующим образом. Изучи рисунки. Постарайся купить девиц, которые на лицо больше всего походят на нарисованных. Чем ближе сходство, тем лучше. Что касается достоинств ниже лица, спереди, со спины и боков, чтобы у них было все, как в твоем рассказе. Во, вот так, вот столько, и вот такенные, мясистые. Понял, так точно, ваше высокоблагородие. У меня глаз, как у орла, всех подберу как надобно. Готовьте денюшки, ух и попляшут у меня. Довольный покупатель украшений просто рассыпался любезностями перед князем. Ох, манчер Кирилл Васильевич, цен ест паспауриенку и есу и свену моимими, трес импрессионне. Мотив, цаулиур, трейтимент инхабитуилс, таут ест дигне де адмиратион. Ах, милейший Кирилл Васильевич, не зря приехал, очень впечатлен колье. Необычный узор, цвет, обработка камней, все достойно восхищения. Франц, вселенец в ответ, пытался смущенно оправдываться. Платон Павлович, не пас интерцептер, есу и сун хомми милитаире, дирец, йотаиди циди дец риерку елку и чоси сурун суета пстраит, йотаитра уве уни парцелли дипиер респрицеусис данс лари виере, и ларицу и леунартел де анциенс селдац, фармас, ет ли результата ди пасси лес оттентис. Платон Павлович, не стоит перехваливать, я человек военный, прямой, решил создать что-то на отвлеченную тему, нашел в реке участок с россыпью самоцветов, собрал артели из бывших солдат, обучил по своей методике, и результат превзошел ожидания. Франц, гость улыбнулся своей самой располагающей улыбкой, мило сложил ладошки, похлопал ими, решил продолжить разговор на русском языке. Ваше сиятельство, скажите, а вы не задумывались продать этот волшебный участок, на котором обнаружились камни, скажем, 1,2–2,5–3, что? Глаза хозяина кабинета расширились до неприличия. Покупатель растолковал поведение собеседника как явно недовольное предложением. Не останавливаясь, он решил продолжить. 1,5 авансом и 2 после подписания документов. Мансиеур лецамте, месье граф, Франц. Подполковник наконец-то смог проглотить набежавшую слюну и выговорить свое возмущение. Вы вообще понимаете, что и кому предлагаете? Настырный тип, не моргнув глазом, сделал вид, что ничего не заметил, в 3-й раз увеличил сумму. Что предлагаю? Ничего особенного. Такие пустяки, пустяшные. Хочу купить место, где нашли камушки. 2 авансом. Плюс 2 после подписания документов. И еще 500 тысяч сверху в виде подарка. Итого, 4,5 миллиона рубликов. Золотом заплачу. Неужели не договоримся? Дорогой, Платон Павлович, милейший вы человек. Если дадите 5 миллионов, золотом, все равно не смогу продать участок с камнями. Никак, 5500, последовало новое повышение. Вселенец помотал головой, глубоко вздохнул, выругался про себя. «Дело не в деньгах, уважаемый граф. Послушайте, здесь совсем другой случай». Покупатель не слышал и не хотел слушать. Он, словно рогатое животное, не останавливаясь, разбегался и бросался на покрашенные ворота. «Ваше сиятельство», — бубнил он, — «господин Ланин, неужели мало, сколько же вы хотите? 6, 7, больше?» Ланин резко ударил ладонью по столу. «Остановитесь. Послушайте, дело в том, месье граф, этого месторождения больше нет. Я нашел камни, где река изменила русло, они лежали рядом, в ямке, друг возле друга, кучкой, словно россыпь осколков от разбитого стекла. Скорее всего, это был рассыпавшийся метеорит. Я все обыскал в округе, даже копал вглубь и в стороны. Ничего нет, ничего. Конечно, если вы настроены расстаться с деньгами, я покажу место. Только вы не найдете камней и затаите обиду». Гость покусал губы, отошел от ворот, затем разбежался и снова ударил рогами. «И тем не менее, сколько?» Подполковник сцепил руки в замок, выгнул их, щелкнул пальцами. «Любезный Платон Павлович, предлагаю компромиссный вариант. Вы даете 200 тысяч, а я, на эту сумму, прячу камни, в месте, где я обнаружил россыпь. В итоге, я нахожу деньги, вы драгоценности, все в выигрыше, все довольны, согласны?» Гость наконец-то задумался. «Месье Ланин, 200 тысяч, это несерьезно, тем более для меня, графа Шадрина. Я согласен на 1 000 000, а лучше, на 5, вселенец поскреб щеку, взвесил все за и против, махнул рукой. «Хорошо, по рукам». В большой, глубокой воронке, образованной после взрыва, десяток солдат активно копали землю, углубляя дно. Недалеко от ямы, скрестив руки, в позе мыслителя, застыл химик 22 артиллерийской бригады. «И что мы здесь делаем?» Подполковник Ланин появился из-за спины застывшего философа. «Ваше высокоблагородие», — Котейкин смутился, увидев большое начальство. «Ничего особенного, провожу небольшой научный эксперимент». Князь подошел к краю, заглянул вглубь, оценил размеры небольшого эксперимента, шириной почти в половину лесной поляны и глубиной по крышу двухэтажных хором. Пнул небольшой камешек вниз, тот покатился, сбивая другие камни. «Что за эксперимент? Решил добраться до центра Земли, или прокопать туннель в Южную Америку?» «Нет, ваше сиятельство, для опытов нужен очень дорогой и редкий ингредиент, подпоручик». Поздний гость начал терять терпение, кончая вилять хвостом. «Что за ингредиент?» «Платина, алмазы, кости дикого мамонта. Что ищешь конкретно?» «Мне нужна нефть». «Нефть?» Князь, от удивления, так широко открыл рот, что туда могла залететь ворона. «Ты сейчас пошутил? Откуда в Подмосковье нефть? Ее тут отродясь не было. Про это знают даже малолетние ребятишки». «Не ведаю, про что знают ребятишки в Подмосковье, а здесь, в нескольких верстах от Коломны, возле этого болотца, она есть. Я все рассчитал и даже смакетировал. На глубине 15 метров должен проходить нефтяной пласт. Думаю, через неделю я до него доберусь». «Так», — князь выпрямился, поправил мундир, — «слушай приказ, который не обсуждается. Отставить искать нефть, все работы прекратить. Солдат наверх, шагом марш в казарму». Обиженный нефтедобытчик тяжело выдохнул. «Вопросов нет, ваше высокоблагородие. Только, как поступить с этим?» Он достал из кармана небольшой предмет, похожий на гранату. Дернул веревку, размахнулся и бросил его в сторону болота. Предмет, не долетев до воды несколько метров, превратился в яркую вспышку. Разорвался на множество частей и, пылая, посыпался в воду. Осколки, упавшие на поверхность, не утонули, а продолжили ярко гореть. «КХМ, КХМ!» — закряхтел удивленный подполковник. «Допустим, впечатлило. А нефть зачем?» «Ваше сиятельство, вещество, горящее на воде, получается из нефти, а ее у меня нет. Я просил капитана Игнатова привезти, он не слушает, говорит, дорого и долго». Бровь подполковника поползла вверх. «И много надо? Бочек 5, а потом, в зависимости от количества снарядов». «Понятно», — протянуло начальство, — «с нефтью решим что-нибудь, думаю, найдем. Ваше высокоблагородие, мне надо срочно, еще вчера, у меня вся работа встала без нее, значит, найду вчера. Давай, закругляйся». Солдат в казарму. Спустя 2 суток, в глухой чаще леса, на самом краю болота, подвода, запряженная 4 лошадей, с большой бочкой, подъехала к заброшенному колодцу. Небольшой кряжистый мужичок, встретил четверых крестьян, отправленных на добычу черного золота. Здорово, сердешные. Вы что ли от князя? Здорово, мил человек. Мы тогда слушаем и запоминаем. Все делаем неспешно и аккуратно. Открываем колодец, вычерпываем жижу ведерками, переливаем в бочку, стараясь не пролить на землю, наполняем до краев, а после работы все плотно закрываем и колодец, и бочку, чтобы ни одна капля не просочилась, и даже запах не прошел. Понятно? Да, просыпали добытчики. Тогда, крещеные, с Богом. Солнце очередного дня медленно догорало, уходило за горизонт. Последние лучи попадали сквозь окна в кабинет, различными тенями и красками раскрашивали внутреннее пространство. Большие настольные часы с бронзовыми фавном и вакханкой по бокам спокойно отсчитывали время. Ваше высокоблагородие, я почти закончил схему номер один. Слуга оторвался от холста, с надеждой уставился в лицо своему хозяину. Время уже много, ужинать хочется. Может, дорисую завтра? Осталось чуть-чуть. Ланин что-то быстро писал. Не останавливаясь и не отрывая взгляда от листа, он переспросил: «Что значит завтра?» «Завтра у тебя другая работа. Так, что давай, заканчивай сегодня. Тем более, сам сказал, осталось немного». Художник нехотя отодвинул схему, оттопырил верхний палец от кулака, покрутил им, прищурил глаз, выбирая соотношение размера, масштаба и расстояния. «Кирилл Васильевич, давайте я нарисую ваш портрет, сейчас так красиво падают лучи, лицо прямо просится на холост, решительное, мужественное, выразительное. А еще лучше, хотите, я вместо портрета изображу эпическое полотно, где вы в латах древнего рыцаря на коне пронзаете чудовище копьем? Нет, самый лучший вариант, я представлю вас античным героем в окружении полуобнаженных сирен». Князь оторвался от рукописи, сделал страшно серьезный взгляд. «Афонька, совсем сбрендил, меня, русского дворянина, потомственного князя, рисовать полуголым на коне, да еще в окружении иностранных баб с хвостами? Да господа офицеры, если увидят такое полотно, не то, что засмеют, вызовут на дуэль, и может даже пристрелят, или я отправлю половину Коломны на тот свет, а тебе, если нечем заняться, лучше возьми, нарисуй государя-императора, а то у всех его портреты есть в кабинетах, а у меня нет. Значит, так, слушай новое задание». Князь замахал пером: «Рисуй государя одетым в военный мундир, при орденах, на боевом коне, а лучше, даже не портрет, а большое панорамное полотно, где его величество Александр стоит возле Шуваловского единорога на поле битвы. Все-таки, мы артиллеристы, значит, император у нас должен быть на картине рядом с пушкой. Ваше сиятельство, да как же я его нарисую, если никогда не видел? Афонька, не видел, сходи, посмотри, в сарае стоят три штуки, можешь подойти, даже потрогать руками. Ваше сиятельство, я говорю про царя-батюшку, а не про пушку. Я не могу нарисовать человека, если с ним не встречался». «Что значит не встречался? А в кабинете полицейского, кто на тебя строго смотрел со стены, когда ты ему рассказывал про зверское нападение с избиением? Так это, что, был государь, а ты, думал, кто? Так, что, бери его лицо, вместе с головой, мундиром и орденами, переноси на поле боя, ставь рядом с пушкой, и рисуй. Ваше сиятельство, может и вас нарисовать где-нибудь неподалеку. Все-таки лучи красиво падают именно на вас. Не надо, императора будет достаточно. Господин князь», хрупкая девушка заглянула в кабинет подполковника, «вы про меня не забыли? Я занят». Не отрывая головы, продолжили писать. Посетительница вошла полностью внутрь, прикрыла дверь. «Вы говорили подойти вечером, когда никого не будет. Уже вечер, в коридоре никого нет, а Дневальный на месте. Кроме него, никого. Кирилл Васильевич, поговорите со мной». Князь недовольно покусал губы, раздосадованно посмотрел на приемного подкидыша. «О чем говорить? Опять будешь просить купить какое-нибудь предприятие, фабрику или завод? Мадима и Селли Мария, у меня создается впечатление, что ты собралась создать по меньшей мере центр Деэль-Индустрие-Лигере, центр легкой промышленности. Франц, Маруся, Коломна, маленький уездный городок. Пусть он таким и останется. Оставь сонное царство в покое. У тебя есть фабрика Латыпина. Вот и играйся с ней. Месье Ланин, обещаю, сегодня не буду просить покупать предприятие. У меня другой вопрос». Вселенец нехотя оторвался от писанины. «Слушаю. Я смотрю на распухшие руки наших швей, на их сутулые спины, и у меня постоянно возникает мысль, что это неправильно. Шить таким способом в хих веке, Это какое-то варварство и недоразумение. Нужна современная швейная машинка. И не просто машинка, а Зингера. Что это за машинка и кто такой Зингер? У меня в голове воспоминаний нет. Я спрашивала у других, никто не знает. А мысль сидит занозой и не дает покоя. Вот и решила подойти к вам, спросить, может что-то скажите? Зингер, Зингер, Зингер. Вселенец погонял слово, нахмурил лоб, сделал вид, что вспоминает. Развел ладони в стороны. Увы, тебе не повезло, не могу вспомнить. У тебя, все, ваше сиятельство. Взгляд девушки стал строгим, как у учительницы в классе. По глазам вижу, знаете, а говорить не хотите. Допустим, я знаю одну семейку Резингеров. Они что-то собираются создавать в этой области. Обрадованная бизнесменка захлопала в ладоши. Давайте быстро купим у них сотни-две изделия и облегчим труд наших портних, а заодно и резко увеличим выпуск готовой продукции. Маруся, боюсь, сделать это, да еще быстро, не получится. Резингер находится далеко за границей, может быть даже в Америке. Не говорит же ей, что Айзек Зингер еще не родился, тем более не изобрел свой знаменитый механизм. Девица надулась, вытянула губы уточкой. Тогда, может быть, посоветуете какого-нибудь другого умного инженера, который быстро создаст такую машинку и запустит в производство. Нам очень надо. Глаза вселенца удивленно поползли из орбит. Мадмуазель Мари, как вы представляете такое? Я не глядя останавливаю на улице человека и говорю: «Эй, ты иди сюда. Ты инженер?» «Да, ваше сиятельство». «Ты умный?» «Так точно, ваше сиятельство». «Точно умный, точнее некуда, господин князь». «Тогда, я ему, а ну, давай, быстро изобрети мне чудо-машину для Маруси и ткачих, а то у них руки болят и спина кривая». «Он, мне». «Хорошо, ваше сиятельство. Вот, вам готовый экземпляр. Берите, пользуйтесь, на здоровье. Только не забывайте менять масло». «Так что ли?» Посетительница раздосадованно топнула ножкой. «Кирилл Васильевич, а что делать? Труд на фабрике тяжелый. Люди слепнут, изнашивают себя до смерти. Вы же не зверь?» «Я, нет». «А вот, ты, да. Заявила недавно, что с легкостью завалишь мир коломенскими платками. Было условие купить фабрику. Ни про какие машинки и тяжелый труд наемных работниц речи не шло. Тебя сразу предупреждал. Сиди тихо, мирно. Раскладывай свои узоры». «Нет, захотелось фабрику. Я купил. Теперь иди и расхлебывай». Молодая бизнесменка нахмурила лоб. «Между прочим, эта машинка нужна и вам, мне то зачем? Я, слава богу, человек военный. К ткацкому делу отношения не имею. Я узнала про мастерскую, где шьют форму для ваших солдат. Они до сих пор не закончили второй комплект. Когда вы заказывали, 5, как, на закончили?» Князь недовольно откинулся в кресле. «Так, потому, что шьют на руках, а была бы машинка, я бы выполнила ваш заказ уже полностью. А пока ваши солдаты, которые артиллеристы, и которых вы так любите и лелеете, будут ходить в одном комплекте». Подполковник взял паузу, закусил губу, почесал голову. «Хорошо, видел один вариант машинки, лет 10 назад, когда был в Варшаве. Какой-то чокнутый дедок предлагал купить. Времени прошло много. Попытаюсь вспомнить, через сколько времени я получу рабочий экземпляр». Хищница тут же вцепилась в наживку. Князь постучал пальцами по столу. «Думаю, месяца через 2. А чего так долго? Мадема и селли, сампартис воус дигнимент инверсуне и унифилле. Мадмуазель, ведите себя достойно, как и положено юной девушке». Франц, воспитатель найденыша, взял перо, как указку, начал помахивать. «Проект серьезный, необходимо время для изготовления пробного образца, потом надо провести испытания, собрать и обучить мастеровых, наладить производство, заказать специальные иглы и много чего, о чем вы даже не догадываетесь. 2 месяца, минимум». Часть 2, глава 3, прелюдия 3. Князь Ланин внес записи время в журнал наблюдений, расписался, захлопнул его. «Господа офицеры, сегодня у нас итоговые стрельбы изделия номер 1 снарядом номер 3. Будем надеяться, что они пройдут успешно и мы наконец-то займемся другими делами. Господин подполковник, вы уверены, что мы сегодня примем снаряд номер 3? Скептически переспросил капитан Игнатов. Князь улыбнулся, показал рукой на стоящего рядом подпоручика. «Вот же, господин Котейкин, весь праздничный, вычищенный, выбритый, аккуратно подстриженный, явно готовый закончить испытание и запустить снаряд в серию. В отличие от вас, господин капитан, Подполковник строго прищурил глаза, добавил металла в голосе. Одежда помята, в сапогах нет должного блеска, аксельбант перекручен, на плече пыль, на лице ссадина. Почему явились на испытания в непотребном виде? Или не верите, что они будут удачными? Виноват, с утра поднят по тревоге. Проникновение на закрытую территорию. Патруль поймал возле реки двух мужиков. Камни искали, попытались убежать, пока догнали, пока разобрались. Не успел привести себя в порядок. Строгое начальство посмотрело на подчиненного презрительно сверху вниз, как на сорняк, возникший по дороге. «Капитан, я не интересовался, где вы были утром и чем занимались. Я спросил, почему вы в неопрятном виде. Ваше высокоблагородие, клянусь, больше такого не повторится». Подполковник повернулся к подпоручику Котейкину. «Дмитрий Павлович, объясните, не совсем понятно, зачем поле утыкано столбами, и почему их так много? Мишени, господин подполковник, изображают атакующего врага, а еще по ним можно определить силу взрыва и дальность разлета осколков». Ланин подошел к открытому окну наблюдательного пункта. «Командуйте, капитан, время 8:08, а мы до сих пор не стреляли». Игнатов поднес рупор ко рту, начал отдавать команды солдатам. «Внимание, подготовить 5 снарядов с одной красной полосой, на счет 3. Провести 5 выстрелов, подряд, 1, 2, 3, начали». Вселенец ходил вдоль огромной поляны поваленных, посеченных, изуродованных осколками столбов. Почтительно качал головой, как будто снова упал тунгусский метеорит. «Да с господа, так все и было, так этот подлец и выглядел». «Какой метеорит?» Голос Игнатова раздался из-за спины. «Не берите в голову, капитан, это я о своем, прошлом». Подполковник повернулся к Котейкину. «Господин подпоручик, весьма впечатлен. Вы оправдали ожидания и вложенные средства. Поздравляю. Сегодня, доказали, всем». Князь перевел взгляд на капитана Игнатова, что вы действительно стоите многого и заслуживаете повышения в звании. «Так, что, дорогой поручик, примите искренние поздравления. Соответствующий приказ я подготовлю. И еще, как только вернемся в расположение бригады, получите из фонда чести и отвага премию в размере 100 тысяч рублей. Еще 10 выдадим из казны полка. Ваше сиятельство, разрешите личную просьбу». Поручик, обсыпанный денежным дождем, решил ковать железо пока горячо. «Разрешаю. Я изобрел и опробовал на себе живительную мазь. Очень хорошо помогает при ранах, ссадинах, ушибах. Желаю зарегистрировать как мазь Котейкина. Разрешите начать изготовление и продажу гражданским. Так сказать, хочу иметь небольшой личный доход». Князь удивленно посмотрел на наглеца. «То есть, компоненты на мазь будут закупаться на мои личные средства, а доход будешь получаешь ты, так что ли?» «Вроде того», — замялся коммерсант, виновато опустил глаза в пол. «85% в казну полка», — как шашкой рубанул подполковник. «И название, мазь Котейкина, Ланина, делать ее будешь в свободное от службы время. Если согласен, продавай хоть с завтрашнего дня». «Согласен, не ожидая такой щедрости», — выдохнул будущий миллионер. Глава 3. Раннее утро. 5 часов 45 минут. Князь Ланин шел по длинному коридору. В голове всплывали строки из знаменитого фильма. «Господин оберштурмбанфюрер, Штирлиц идет по коридору». «По какому коридору?» «По нашему коридору. Штирлиц идет по нашему коридору. А куда он идет, не могу знать». Подполковник прошел по всем коридорам, лестницам, ступенькам, поворотам, вышел из штаба и с удивлением увидел князя Волконского, который тут же бросился навстречу и застрекотал в нос, словно пулемет. «Трест чер Кирилл Васильевич, а присвоир луэлля уврагелеца питайне деку инзианс, перметтис майде икс пример мон адмиратион, еэн аи паздар мипендант диукс йоурс, йотаи лусансе маретер, ет евиукс дире, воус етис, амонавис, ун веритабле гении дела литературе русси. Вот рестыли де яцритури эсап паренте ауксу врис им мартил лес де Даниил де фаеет Йонатхан Свифт. Маис е префери вос текстис. Илсон плюс форц, плюс екс цитант сьет плюс речес. Милейший Кирилл Васильевич, после прочтения произведения 15-летний капитан желаю выразить свое восхищение. Не спал двое суток, читал не отрываясь. Вы, по моему мнению, настоящий гений русской словесности. Ваш стиль написания похож на бессмертные творения Даниэля Дефо и Джонатана Свифта. Но, ваши сюжеты нравятся больше. Они сильнее, увлекательнее и насыщеннее. Франц Ланин, не ожидавший наскока от поклонника своего бессмертного творчества, отпрянул. Юх, Чер Петр Дмитриевич, Банёра той Ауси, Паур Етрихон те, Еэна и Пас Янцори Прис Лерыт Хмедела Йорни Детраваил, Паур Ес Воус Медири Ен Субстанце, Ед Де Преференце Ен Руссе, Куел Ли Ест Лара Исен Де Вотри Висите Си Тот, любезный Петр Дмитриевич, и вам доброе утро. Честно сказать, еще не вошел в ритм рабочего дня. Не могли бы вы сказать, по существу, и желательно по-русски, чем вызван столь ранний визит? Франц, гость бережно протянул книгу. Мое появление, в столь ранний час, ваше сиятельство, связано с текстом на последней странице. Подполковник взял книгу, откинул заднюю обложку, посмотрел на последний чистый лист в книге. Прошу прощения, князь, но, здесь, ничего нет. В том-то и дело, что ничего нет. Волконский продолжал наступать на писателя, а должно присутствовать краткое описание следующего приключения героя. Понимаете меня? Вселенец глубоко вздохнул. Спокойствие, только спокойствие. Досчитал до 10, выдохнул. Дорогой Петр Дмитриевич, не было никаких следующих приключений. Все закончилось. Иван дождался корабля и спокойно добрался до дома. Недовольный читатель затопал ногами. Этого не может быть. Вы не могли завершить повествование именно на той книге, которую посвятили мне. Простите, дорогой Петр Дмитриевич. Добродушный писатель попытался успокоить расстроенного гостя. Такова жизнь. Все приключения когда-нибудь заканчиваются. Мой герой сел на корабль и уплыл в Петербург. Но, почему, это произошло именно в той книге, которая посвящена мне? Вселенец развел руки. Хотя бы потому, что у меня нет новых идей. Муза, понимаете, она ушла. Именно в тот момент, когда я дописал вторую книгу. Волконский хитро прищурился, подмигнул левой бровью, потер пальцами, как будто начал считать деньги. Скажите, мой самый талантливый друг, а сколько стоит вернуть музу и продолжить приключения героев? От вас муза ушла, ко мне пришла. Назовите цифру, я подкину вам несколько идей, и вы продолжите писать. Нисколько. Я не работаю по подсказкам других, я пишу только свои мысли. Дам 50 тысяч. Нет, дам кругленькую сумму и набросаю черты будущего романа. Восходящая звезда мировой литературы уперся и не хотел отступать. Даже не просите. Нет, нет и еще раз, нет. Милый князь, два пожелания в сюжет. Всего, два. И естественно, хорошие деньги. Я решительно не согласен, но, слушаю. Тем более, если желание, два, тогда два раза по 50. Волконский обрадованно защелкал пальцами, вытянул указательный. Первое. Пусть Танин вместо путешествия на корабле совершит полет на воздушном шаре. О такой возможности я читал в газетах. Путешествие по воздуху. Это было бы захватывающе и интересно. И второе. Пускай он попадет на остров, где есть пираты. Кирилл Васильевич, мне очень понравилась первая книга про пиратов. Так, что, пожалуйста, пусть снова появятся пираты и сокровища. Договорились? Это все? Да. Хитрый вымогатель погонял воздух между щек. Показал, с каким титаническим трудом ему удается побороть свои внутренние принципы. Хорошо, вы приносите 100 тысяч, а я допечатываю в текущий тираж аннотацию к следующему роману. Во время ожидания попутного корабля в Европу Иван со слугой встречают талантливого инженера, который путешествует по миру на воздушном шаре. Он убеждает путников совершить небесный перелет до Москвы. Шар поднимается в небо, но вместо России его уносит в неизвестном направлении. Волею судьбы и налетевшей бури герой терпит бедствие и попадают на таинственный остров, прямо в логово пиратов, где собраны сокровища с их кораблей. Группа военных, измазанных, помятых, уставших, недовольных, после отрывки окопов, стояла в шеренгу по одному. Подполковник Ланин недовольно ходил вдоль строя. «Господа офицеры, плохо, очень плохо. Лучшее время, 1:52, худшее, 2:47, и это, копают офицеры, родные отцы, полка. Представляю, что будет, если начнут рыть солдаты». Он вздохнул так глубоко, словно собрался вытянуть из воздуха всю отрицательную энергию. «Чего молчим? Не слышу оправданий. А может, я плачу вам мало?» «Так, нет. Получаете в 7 раз больше, чем ваши коллеги в других бригадах. Или у вас условия службы тяжелые?» «Снова, нет. Живете как бояре, почти в царских условиях. Кормлю, пою, одеваю, развлекаю в вечернее время. Даже театр завел. В чем дело, господа? Неужели трудно выкопать окоп за установленное уставом время? Что такого, тяжелого. Взять лопату и спокойно побросать мягкую земельку, ваше высокоблагородие, мы не приучены кидать землю», — раздался едва слышный голос. «Мы артиллеристы, а не землекопы. Навыков у нас нет». «Кто сказал?» «Подпоручик Сиделкин». Смельчак вышел из строя. «Подпоручик». На него посмотрели так, как будто собрались живым закопать в землю. «Мне плевать, что у тебя нет навыков и ты не землекоп, ты, что хочешь, служить и получать деньги, или хвастаться всем, что белые кости не умеешь копать, служить, ваше сиятельство, тогда найди умелого мужика, попроси научить держать лопату в руках, и тренируйся по вечерам, ночам, выходным, но, чтобы через неделю в норматив, поставленный мной, вошел, ты меня, понял, так точно, это касается всех». Повторю, еще раз, кто не желает, чего-то там не умеет, относит себя к высшей касте, или не успевает выполнять мои приказы, тому, нет места в бригаде. Понятно? Подполковник взял паузу и несколько раз прошелся вдоль строя. Уникуестион пауртаут лемонди, куепиутон фаири пауратсцилерерле процессус. Вопрос ко всем, что можно сделать, чтобы ускорить процесс? Франц, ваше сиятельство... Раздалось робкое трепетание шеренги. Можно копать быстрее, если кроме лопаты использовать другой инструмент. Кирку, лом, топорик. Отличная идея. Еще можно загнать крепостных. Тогда, платить буду им, а не вам. Еще предложение, прапорщик Грачев, ваше высокоблагородие. Думаю, если работать в перчатках, мозоли и занозы появятся не так быстро. Пока их нет, можно копать быстрее. Перчатки из ткани, и руки устают не так быстро. Ланин улыбнулся, ты еще предложи летом надеть перчатки из кожи, и чтобы рукам не было жарко, отрезать у них пальцы. А, что, следую твоей логике, копать в перчатках, без пальцев, будет гораздо удобнее, наверное. Под общий смех засмущался прапорщик. Че смеетесь, князь неожиданно стал серьезным. Хорошая идея, Грачев, подготовишь предложение по перчаткам в письменном виде. Принесешь мне, получишь премию. Еще предложение, вперед вышел поручик Котейкин. Ваше сиятельство, можно, господин химик, вам всегда, нужно, даже без очереди. Слушаю, я могу создать заряд, подобрать количество взрывчатки под необходимое углубление. Взрыв сделает ямку, взрывчатки потребуется немного. Поставил, взорвал, и все, больше никаких усилий. Быстро, удобно, даже перчаток не надо. Подполковник закусил губу, прищурил глаза. Предложения хорошие, даже очень хорошие, но, в боевых условиях, звук взрыва может привлечь внимание противника. Хотя, если он далеко, надо подумать. Господа офицеры, подытожим результаты учений. Желающие служить дальше, через неделю пересдают зачет. Прапорщик Грачев завтра подает предложение по перчаткам и получает премию. Господин химик готовит смету на создание окопного заряда. Если вопросов нет, все свободны. Капитана Игнатова, как всегда, прошу остаться. В кабинет командира бригады заглянул Дневальный. Ваше сиятельство, доставили братьев Карамазовых. Сидят в учебном кабинете, пьют чай с пирожками. Кого? Подполковник переспросил удивленно. Ваше сиятельство, вы просили полкового батюшку найти в Коломне двух сироток, которые бы умели писать, лет 12-15. Батюшка присмотрел, звать Николка и Потапка, фамилия Карамазовы. Вселенец начал складывать бумаги. Понятно, сейчас подойду. Здорово, орлы. Князь решил лихо поздороваться с ребятами. Не вставайте, пейте чай. Подумал, загляну на ненадолго, спрошу, и побегу дальше. Хорошо, хорошо, непроизвольно ответили подростки, не ожидая такого отношения от страшного князя. И вовсе он не страшный. Просто странный какой-то. Зачем я позвал вас? Хитрец почесал голову, будто забыл. А, вспомнил. Вы денюжку заработать хотите? Помощь нужна. Дел много. Сам-то не справляюсь. Хотим. Пропиликал младший из братьев, Николка. А чё делать? Его поддержал Потапка. Хотел попросить кое-что написать, да отнести в типографию. Сможете? А чего писать? Снова вперед братана влез Николка. Писать мы могем, нас моноси хорошо научили. Ну, тяжело и устало выдохнул хитрец. Быстро сел за стол, зачем-то достал платок из кармана. Сейчас объясню. Слушайте, смотрите и запоминайте. Спустя 10 минут разговора рассказчик решил привести пример того, что задумал. Предлагаю делать так. Я рассказываю короткое описание сказки, рассказа, повести или даже романа. Например, сказка «Курочка-реба». Сказка про то, как обычная курица снесла деду с бабкой золотое яйцо. Старики решили разбить его, не смогли. Пробежала мышь и разбила яйцо. Деды расплакались, а курица, чтобы не ревели, пообещала снести простое яйцо. Вы меня внимательно выслушали. У вас в голове возникла яркая картинка. Теперь каждый берет листок и пишет сказку полностью, таким образом, как отложилось в голове. Пишите все очень подробно, слово в слово, буква в букву. Как закончите, показывайте мне. Вот и вся работа. За нее буду платить. Согласны? Согласны, Николка, как всегда, опередил брата. Здоровская работа, сказки писать. Ваше сиятельство, а вы нас кормить будете? Наконец-то задал вопрос старший брат. Буду. И кормить, и поить, и даже одевать. А еще выделю комнату на втором этаже. Пойдемте покажу. Бал-маскарад продолжался третий час. Отмучившись 12 танцев подряд, одноглазый пират понял, ему надо срочно выйти в сад, иначе пот со спины переполнит высокие ботфорты и польется наружу. Извинившись перед 13-й, 14-й и 15-й дамами, морской бродяга почти на ощупь выполз в сад. Вздохнул полной грудью прохладный вечерний воздух, когда прозвучало рядом: «Господин Ланин, разрешите засвидетельствовать почтение». Из кустов вышел полноватый восточный купец в пестром позолоченном халате, высоком красно-зеленом тюрбане. Снял черную маску. Купец второй гильдии Александр Левин. «Месье князь, уделите несколько минут, давно искал встречи, чтобы сделать деловое предложение». Левин, одноглазый флебустьер, пробормотал вполголоса: «Купец Левин, где-то я слышал твою фамилию. Причем недавно, ваше сиятельство, на днях в гостях у графа Загорского, вы объявили пари на 30 тысяч, что сможете завязать в узел ствол пистолета. Все отказались верить, что сие возможно, а я вступил с вами в спор и имел честь проиграть. А потом, вы объявили новые пари, еще на 30 тысяч, что сможете выстрелить через развязанное кривое дуло. Я снова с вами поспорил, и опять проиграл. А, вспомнил, что же вы, сударь, такой беспечный? Спорить с военным, да еще в присутствии господ офицеров, это же непростительная глупость. Подполковник Ланин, всегда, во всех пари, артиллерист, гордо похвастался князь, хотя чуть не вырвалось, аферист. А пьяный артиллерист может устроить пари на все, что угодно. Ему, пьяному, море по колено. Так, что, сами виноваты, или вы хотите высказать мне обиду? Нет, ваше сиятельство, понимаю-с, спор есть спор, князь, есть... «Князь, тем более столичный, я проиграл заслуженно, на вас нет никакой обиды, тем более, теперь, когда обо мне судачит весь город, в гости зазывают, завлекают, хлебом солью угощают, просят пересказать этот призабавный случай, я теперь, после вас, самая известная личность в Коломне. Тогда кокаю тебя вопрос, любезнейший Кирилл Васильевич, я на Медне купил дом у купчихи Рощиной, большой, в два этажа, окна на центральную улицу. В помещении зал для танцев. Внутри есть сцена, балкон и яма для оркестра. Хочу подарить вашим актерам». Князь сделал вид, что не понял предложения. «Зачем крепостным людишкам дом? Они в казарме живут неплохо. Господин Ланин, если примите в дар помещение, то в городе появился свой, настоящий театр». Одноглазый аферист, раздумывая, погонял воздух между щек. Помотал головой, словно отгоняя ненужные мысли. «Действительно, театр в городе, это интересно и доходно, только тебе-то от этого какой прок? Как же, ваше сиятельство, желаю сделать богоугодное дело для всех горожан, чтобы запомнили меня, как человека, который подарил Коломне помещение театра, и все, да, хм». Вселенец достал артефакт и посмотрел характеристики стоящего перед ним человека, внимательно посмотрел, поводил пальцами, удивленно поднял глаза, взял паузу, отвернул взгляд в сторону, задумался. «Давай-ка, милостивый государь, приезжай ко мне завтра, поговорим на свежую голову». «Кирилл Васильевич», из дома выбежал поручик Ахтырского полка Левашов. «Вот, вы где, ищу вас, дом весь оббежал, дуэль у нас, штабс-капитан Егоров собирается стреляться с премьер-майором Торпищевым из-за дочки графини Попуховой, рассорились в Драбадан, а господа офицеры пари заключают, кто, кого, о, как». Подполковник деловито потер ладони. «Интересно, и какие ставки? Премьер-майор лучший стрелок полка. Практически все ставят на него. Штабс-капитан больше при штабе. В стрельбе слабоват. По жизни, староват, слеповат. Стреляет раз в год, да и то на охоте. Думаю, результат практически ясен. Так, что, ваше сиятельство, на кого будете ставить? На кого же поставить? Ланин закусил губу. Хитро посмотрел на купца. Значит, так, иди к господам офицерам. Скажи, я готов поставить на обоих. Как, на обоих? Не понял гусар. Скажи господам офицерам, даю 100 000. Завтра к обеду оба будут мертвы. Гарантированно. Деньги, хоть сейчас, ваше сиятельство. Гусар вернулся через четверть часа. Не будет дуэли. Господа офицеры помирились. Признались друг другу, что были неправы. Обнялись, сидят, пьют мировую. Дочка Попуховой, вся в слезах, уехала домой. Да, князь, расстроена, пощелкал пальцами. Неденежный вечер. Часть 2. Глава 4. Прелюдия 4. Дорогой читатель, вы держите в руках уникальный сборник произведений. Это первое издание типографии Коломного и Низдат в твердом переплете, которое будет периодически радовать вас военно-патриотическими, приключенческими, развлекательными произведениями. Друзья, мы будем рады всем отзывам, включая критические. Со своей стороны обещаем приложить усилия, чтобы наше творчество читалось с интересом и удовольствием. Приятного чтения! Содержание сборника. Русская артиллерия, с чего все начиналось. Вступительная статья с картинками. Отчизны верные сыны. Историческая фантазия. Артиллерийская бригада следует на стрельбы и волею случая попадает в 1439 год. Прямо перед наступающими на Коломну войсками хана Улу-Мухаммеда смогут ли пушкари, оснащенные шуваловскими единорогами, остановить монгольскую орду и защитить город предков? Приключения с искаря Хамова и лекаря Ильина. Отрывок из романа. Детективная история об одном из умнейших сыскарей нашего времени, расследующего столичные преступления, с помощью непревзойденного ума, наблюдательности и дедуктивного метода. Тарзан. Приемыш обезьяны. Рассказ. История об отроке, воспитанном обезьянами и ставшем повелителем животных, однако не растерявшим главное – человечность. Детские страницы. Как пушкарь варил суп из топора. Сказка. Как отставной пушкарь огниво нашел. Сказка. Лирика. На поле пушки грохотали. Песня. Тексты ноты. Когда замолкает грохот орудий. Стих. Наука. Аналитика. Домыслы. Можно ли попасть из пушки на Луну? Мнение. Какие бывают артиллерийские снаряды? Статья. Самые большие и дальнобойные пушки Европы. Сравнение. Глава 4. Громкий гул в учебной аудитории не смолкал уже несколько минут. Шло активное обсуждение фантастического произведения «Отчизны верные сыны», где 22 артиллерийская бригада попала в прошлое и учинила полный разгром неприятелю. А лихо мы всех татар перестреляли. Вставил в разговор высокий статный поручик. Раз, два и куча мала из ордынцев. Нет, господа. Его громко поддержал огненно-рыжий прапорщик. Как великолепно и красочно господин подполковник описал наше путешествие в прошлое. Читаешь и сам веришь, что это было взаправду. Меня, там, даже ранили. Прапорщик повернулся в сторону начальства. Ваше сиятельство, а почему мы присутствуем в прошлом, а вас там нет? Ланин красноречиво развел руки. Я решил, что моего предка, Дмитрия Ивановича Ланина, будет достаточно. Два князя Ланина в одном произведении, это слишком много. Кстати, поручика Котейкина тоже нет. Подумал и решил, не брать его. Пусть сидит на своем болоте и проводит опыты. На лягушках. Верно. Правильно. Загудели довольные голоса. Нечего химикам шастать по прошлому. Ваше сиятельство, а как было по-настоящему? В нашей истории, отбили нападение, писатель потер лоб. В летописи пишут, ордынцы сожгли Коломну дотла. Эх, жаль, что нас с пушками взаправду не было. Подскочил с места рыжий прапорщик. Хрен бы они у нас дошли до города. Мы бы их всех в фарш перемолотили. Дух, дух, дух. И тишина. Пушки, друзья, это сила сильная. Господа офицеры, князь постучал указкой по столу. Предлагаю перейти к обсуждению серьезных вопросов. Посмотрите на доску. Вы видите рисунок, схему, как господин Игнатов расположил свои пушки во время сражения. В принципе, он сделал все верно. Слева стена леса, справа река, узкое, ровное место. Сдвинул орудия, почти вплотную друг к другу, как в коридоре. Дождался, когда конница татар подошла на расстояние выстрела. После чего картечью выкосил переднюю линию неприятеля. Остатки ордынцев испугались грохота, огня, взрывов, бросились в бегство. Отступающие татарское войско догнали и добили дружинники моего предка Дмитрия Ланина. Теперь, внимание, вопрос, та же самая ситуация. На нас скачут не 3000 конников, а, например, 10. Первые ряды мы выкосили. И тут, ордынцы не испугались и не повернули назад, а преодолели препятствие из раненых и убитых и продолжили наступление. Через 5 минут они доскачут и начнут рубить наших славных артиллеристов. Нам надо время на перезарядку орудий, а у нас его нет. Что будем делать? Тишина в ответ. Господа, неужели ничего нельзя сделать? Что? Все погибнем, ваше высокоблагородие, разрешите, говорите, поручик, можно заранее вырыть редуты, как поступил царь Петр при Полтавском сражении, и стрелять оттуда, идея хорошая, но, по книге, у нас нет времени на подготовку серьезных сертификационных сооружений, ваше сиятельство, давайте тогда впереди себя быстро выкатим и повалим телеги, повозки, железок всяких навтыкаем, у нас в обозе целая кузня, пока конница остановится. Пока ордынцы преодолеют препятствие, успеем перезарядиться, сделать повторный залп и снова превратим передние ряды в непреодолимое препятствие. Неплохое решение. Еще какие будут идеи? С последней парты, подобно двоечнику и хулигану, поднял руку гений химии. Ваше сиятельство, разрешите, у меня есть предложение. Слушаем вас, наш уважаемый господин Котейкин. Ланин, предвидя ответ изобретателя, сделал предположение. Чую, сейчас опять предложите какой-нибудь новый заряд, который необходимо заранее раскидать по полю. Он сам дождется ордынцев, потом нападет на них, и сам по себе их всех повзрывает. Угадал? Нет, ваше сиятельство. Точнее, да, только не раскидать, а прицепить натянутыми проволочками к столбикам. Конники или солдаты будут задевать проволочку. Мина будет срабатывать с небольшой задержкой и образовывать месиво из людей, коней и всего остального. Просто удобно, быстро по времени. Вселенец глубоко вздохнул, сделал обиженное лицо, почесал нос. Он дождался того, ради чего был устроен этот офицерский диспут. Господин поручик, с вами неинтересно служить. Как всегда, предлагаете самое действенное и разрушительное решение. Так, дойдем до того, что мы вообще будем не нужны с пушками. А зачем? Останемся дома, выпустим вас на поле боя. Вы все заминируете, всех повзрываете. К такой-то ядреной матери, и спокойно пойдете пить чай, да, господин заумный химик, опасный вы человек, не зря я вас не пустил в прошлое, как знал, что натворите там чего-нибудь эдакого, а я туда и не собирался, съязвил гений-новатор, подполковник кашлянул в кулак, слушайте, а может, пока не поздно утопить вас, в колодце и жить спокойной жизнью, а, меня утопить, Котейкин сделал вид, что не понял шутки князя, шучу, конечно. Давайте, готовьте смету на новое изобретение и заходите ко мне, а я пока подумаю, где брать деньги. Ох, чувствую, разорите вы меня, оставите в одних портках. Молодая амбициозная мадмуазель молча прошмыгнула в кабинет, аккуратно уселась на стул, поправила платье, чтобы не было ни одной складки, красиво сложила руки на колени. Не дождавшись реакции на свое появление, она достала из рукава платок, громко шмыгнула носом и расплакалась. Что? Вселенец перестал писать и удивленно посмотрел на ревущую гостью. «Кирилл Васильевич, наш с вами рывок в продажах коломенских платков задерживается». Маруся, поэт и прозаик, недовольно откинул голову. «Давай, называть вещи своими именами. Не наш, а только твой. Я вообще ни при чем». Проявил секундную слабость, подался на уговоры, купил фабрику, и все. «А если у тебя что-то не получается, давно говорю». «Бросай и сиди, спокойно собирай узоры, или можешь отдохнуть, а потом постричь меня, а то отросли волосы, и прически не видно». «Господин Ланин», слезы вмиг высохли, будто не было совсем. «Давайте, я подстригу вас, а вы, выполните мое желание». «Маруся, по-моему, это неравноценный обмен». «Это еще почему? Вдруг ты захочешь такого, чего я не смогу сделать? Например, остановить землю или выдать тебя замуж за Наполеона?»